Глава вторая. Ночь полнолуния. Ночь. Заснеженный горный пик. Огромная луна нависла над головой и заливает снега ослепительным светом. Янь Хуэй лежит на студенной земле, холод пробирает ее до костей и проникает глубоко в сердце. Она угодила в ловушку и теперь заперта внутри магической печати, словно в клетке. Глядит на снежинки, которые падают на лицо, стремительно тают, прикоснувшись к теплу, и каплями стекают вниз. «За что?» — вопрошает она снова и снова, странным образом не понимая, что именно хочет узнать. Повернув голову, Янь Хуэй замечает смутную тень на фоне гигантской луны, но не различает, кто перед ней. Однако она видит ясно — человек сжимает в руке длинный меч. Девушка щурится, и меч рассекает воздух. Удар. У Янь Хуэй сжимается сердце, и она вздрагивает от острой боли. Кукареку. Янь Хуэй проснулась в кромешной тьме. В воздухе витал запах дров, который не выветривается из деревенских домов круглый год. Сердце девушки бешено колотилось. Ее тело покрылось обильным потом, даже волосы на висках промокли. Янь Хуэй в растерянности прижала руку к груди. Ей казалось, что в сердце засела игла, причинявшая острую боль. Кошмарный сон так походил на правду, словно девушка пережила увиденный ужас только вчера. Янь Хуэй нахмурилась, вспоминая заснеженные горы, огромную яркую луну и расплывчатую тень. Девушка ломала голову над тем, почему уловила в черном силуэте знакомые черты, но так и не смогла понять, кого именно ей напомнил таинственный враг. После долгих раздумий Янь Хуэй внезапно пришла в себя. Что за ерундой она занимается? Зачем принимать всерьез обычный сон? Янь Хуэй скривила губы и попыталась снова заснуть. Она позабыла, что если петух заверещал, то будет голосить до утра. Девушка молча терпела этот концерт, сжимая и разжимая кулаки под одеялом. Она не могла выспаться уже третью ночь. Сначала Янь Хуэй думала, что не задержится в деревеньке надолго, но чтобы восстановить внутреннее дыхание, ей потребуется несколько дней. Если не разобраться с гадкими птицами, жизнь обратится в сущий ад. Утреннее солнце давало мало тепла. Когда его слабые лучи проникли во двор, куры с петухом разом прекратили галдеть. Госпожа Сяо вышла из своей комнаты и сразу почувствовала странный запах ошпаренных перьев. «Афу! Афу!» — позвала она внука. Афу вышел из дома во двор, обнаружил там Янь Хуэй, встал как вкопанный и помрачнел. «Чем это пахнет?» — поинтересовалась госпожа Сяо. «Я прирезала кур». Прежде чем Афу успел ответить, Янь Хуэй достала из котла куриную тушку и принялась ловко ощипывать, небрежно пояснив. «Обдала кипятком, а теперь ощипываю. Сварю сегодня целый котел куриного супа. Меня толстяк Джан научил. Это просто». «Ты зарезала кур?» — дрожащим голосом переспросила старуха. «Всех до единой?» Янь Хуэй оглядела опустевший загон для птиц и подтвердила. «Да, сначала хотела прирезать только петуха, но когда он заголосил, две старые курицы тоже раскудахтались. Тогда я их всех пустила на суп. Этого котла хватит надолго». Девушка облизнулась. «Ох-ох-ох!» — неожиданно запричитала старуха. Янь Хуэй в изумлении обернулась. Она сначала подумала, что госпожа Сяо упала, но оказалось, что старуха кульком осела на землю посреди двора. Афу поспешно подхватил бабушку под руки. «Ох-ох-ох, да что же это, всех прирезала?» Янь Хуэй растерялась. «А что такого-то?» Она не понимала, зачем так убиваться из-за двух старых куриц и петуха. «Эти курицы исправно несли яйца. Что теперь делать? Как быть?» Горевала госпожа Сяо, обливаясь слезами, которые ручьями текли из ее мутных глаз. Янь Хуэй посмотрела на тушку, зажатую в руке. «Их было-то всего две. Разве они много яиц откладывали? Они же старые, самое время прирезать». Госпожа Сяо отчаянно зарыдала. Янь Хуэй почесала в затылке и предложила. Пусть мясо достанется внуку и вам, а я выпью бульон». «Рот закрой», — рявкнула Фу. Янь Хуэй опешила от такой грубости, но тут же пришла в себя и нахмурилась. «А ты чего разорался?» А Фу шагнул вперед, выхватил курицу из рук Янь Хуэй, враждебно глянул на девушку и холодно буркнул ей на ухо. «Если не понимаешь ничего, не говори глупостей». Янь Хуэй сердито рассмеялась. «А ты, значит, много понимаешь? Всего лишь пара куриц. Из-за чего столько шума?» А Фу отвернулся, протянул мертвую курицу к госпоже Сяо и попросил. «Не горюй, бабушка». Янь Хуэй почувствовала себя распоясавшейся злодейкой, которая обижает деревенских стариков и детей. А ведь она просто зарезала трех крикливых птиц, только и всего. «Ладно, погодите», — не выдержала девушка. Она закатала рукава и ушла со двора. Госпожа Сяо поспешно подтолкнула Афу. «Останови ее, останови, верни обратно». Афу молча посмотрел на старуху. «Сначала отведу тебя в дом, бабушка». Тем временем Янь Хуэй отправилась в горы. На склонах не было источника силы, зато водилась разная дичь. Девушка решила отловить пару фазанов и курочек, чтобы птичник госпожи Сяо не пустовал. По пути Янь Хуэй встретила несколько односельчан, которые бросали на девушку косые взгляды, но, видя, что та лезет в гору, не вмешивались. Местные были твердо уверены, что густые заросли на горе непроходимы. Девушка поднялась повыше и вскоре поймала пару курочек. Сжимая добычу, она собралась поискать третью птицу, но внезапно заметила, что поблизости дрогнули ветки. Янь Хуэй, привыкшая иметь дело с демонами, насторожилась. Она развернулась, отступила назад, встала в защитную стойку и вперила взгляд в кусты, откуда доносился шорох. Вскоре среди ветвей показался мужчина в грубой одежде. Не обратив внимания на Янь Хуэй, он продолжил свой путь сквозь чащу, направляясь в сторону деревни. Незнакомец прихрамывал и двигался с явным трудом. Янь Хуэй долго смотрела ему в спину, потом перевела взгляд на его ноги и нахмурилась. В маленькой деревушке на горе Медного Гонга все друг друга знали и слыхали, что внук госпожи Сяо в одночасье сыскал невесту, и считали своим долгом присматривать за молодой женой. Однако хромому не было до Янь Хуэй никакого дела. Размышляя об этом, девушка услышала шаги, подняла голову и увидела, что к ней медленно приближается Афу. Заметив курочек, юноша приподнял брови. «Быстро успела?» «Ты меня тоже быстро нашел». Янь Хуэй протянула парню добычу и скомандовала. «Держи, я поймаю еще 3-4 и отнесу в курятник». Афу не спорил. Взял птиц и пошел следом за девушкой. Янь Хуэй беззаботно шагала, любуясь окрестностями. Обнаружив место с примятой травой и обломками веток, Янь Хуэй остановилась. «Жестокая у нас с тобой вышла схватка». Афу огляделся по сторонам. На миг позабыв о спутнике, Янь Хуэй высмотрела что-то в траве и радостно кинулась к своей находке. «Да это же мой меч из древесины персика!» Янь Хуэй подняла клинок, дважды рассекла им воздух, нацелила острие на Афу и заявила: «Я упрямая и легко выхожу из себя. Больше всего не люблю, когда меня поучают. Я терпела нотации только от наставника, никому другому этого с рук не спускала. Заруби себе на носу. В этот раз я тебя прощаю, но если еще раз посмеешь учить меня уму-разуму, берегись, я снова всажу этот меч тебе в сердце, в 7 цунях под головой». «Ты пугаешь меня деревяшкой, которой разве что отцарапать можно?» — равнодушно фыркнула Фу. Янь Хуэй помрачнела и провела по лезвию пальцами. «Помнится, тебе было очень больно». Не глядя на девушку, Афу указал подбородком в сторону и коротко бросил: «Фазан». Отложив разговоры, Янь Хуэй бросилась ловить птицу. Поймав 6 фазанов, они вернулись домой. Увидев, что Янь Хуэй наловила птиц, госпожа Сяо сменила гнев на милость. Поужинав курицей, старуха и молодые разошлись по комнатам и легли спать. Янь Хуэй лежала в кровати, не смыкая глаз, прислушиваясь к равномерному дыханию Афу, который спал в углу. Янь Хуэй медленно приводила мысли в порядок. Последние пару дней ей постоянно казалось, что Афу ведет себя странно, и теперь она наконец поняла, в чем дело. Если в парня вселился демон-змей, откуда он знает, чем обычно занимался Афу? Юноша на глазах у жены умело правил плотом, когда плавал к скале, спором отыжил поле, спокойно сносил насмешки проказливых детей, заботливо успокаивал госпожу Сяо, когда та расстроилась и рассердилась из-за потери кур. Демон, спрятавшийся в человеческом теле, вел бы себя совершенно иначе. Похоже, нечисть использует тело Афу больше десятка лет. Янь Хуэй прекрасно помнила, что во время схватки вонзила меч змею в хвост, пригвоздив его к земле, а демон вырвался и рассек ей в кровь лицо, едва не лишившись хвоста. Когда же сегодня она пригрозила Афу снова всадить меч ему в сердце в семи цунях под головой, он не заспорил. Очевидно, все эти дни парень вел себя точно так же, поддакивал, хитрил, обманывал. Девушка пришла к выводу, что демон-змей не вселялся в тело Афу. Но кто же тогда засел в теле парня? Почему он солгал? Что находится в пещере посреди озера? Чего добивается юноша? Чем дольше Янь Хуэй размышляла об этом, тем больше убеждалась в том, что парень представляет собой сущую загадку. Вдобавок ко всему, где-то поблизости бродит настоящий демон-змей. Куда же он запропастился и где спрятал сокровища? Похоже, чтобы добыть 88 лянов золота, придется изрядно попотеть. Эта горная деревушка хранит немало тайн. Ян Хуэй протяжно вздохнула. Она всего лишь хотела заработать на сытое будущее. Почему это оказалось так сложно? В ожидании дня, когда ее внутреннее дыхание наконец восстановится, Янь Хуэй изнемогала от тоски. Почему ее одолевала тоска? Потому что каждую ночь ее мучили странные кошмары. Девушка видела огромную луну, снежные горы, магическую печать, соединявшую небо с землей, а еще чью-то смутную тень, в которой угадывались на удивление знакомые черты. Дурной сон повторялся каждую ночь. Иногда девушке как будто удавалось разглядеть лицо таинственного незнакомца, но стоило только проснуться, как воспоминания улетучивались, словно на крыльях ветра. Память подсовывала лишь расплывчатый силуэт, который внушал недоумение и растерянность. Может, в деревне действительно завелась нечисть, которая преследовала Янь Хуэй и насылала дурные сны? Тогда почему Янь Хуэй каждый раз видела себя поверженной на земле, а потом ее убивали? Девушка не понимала. С тех пор, как она оказалась в горной деревне, загадки преследовали ее по пятам. Янь Хуэй каждый день пыталась улизнуть со двора, чтобы выяснить что-нибудь о хромом незнакомце с горы, но Афу всякий раз молча преграждал ей дорогу. Выяснив, что в теле парня не прячется демон-змей, Янь Хуэй соблюдала крайнюю осторожность, чтобы парень ненароком не догадался о ее выводах. Она хотела отплатить мошеннику тем же, хитростью выведать, что у него на уме. «Пошли», — скомандовал Афу. Парень стоял во дворе с мотыгой в руках. Янь Хуэй зевнула и подошла к нему, захватив маньтоу и воду. За эти дни Афу окончательно вжился в роль женатого сельского паренька. Он ежедневно ходил на работу в поле, но, в отличие от других крестьян, всегда брал с собой жену. «Бабушка, я ухожу», — сообщил юноша госпоже Сяо, сидевшей во дворе, и та слабо кивнула в ответ. Янь Хуэй тоже повернула голову, взглянула на госпожу Сяо и заметила, что воздух, который выдыхает старуха, медленно окрашивается в знакомый серый цвет. Девушка неоднократно сталкивалась с нечистью и замечала, что демонов окружает серая ци. Ци госпожи Сяо пока еще не потемнело, но вскоре это случится. Когда жизнь старухи подойдет к концу, ее ци почернеет и обратится в бесплотного призрака. Янь Хуэй отвернулась от госпожи Сяо и уставилась в спину Афу. За последние несколько дней она поняла, что Афу очень привязан к бабушке. Девушка не знала, какие события повлияли на парня, сделав его молчаливым и скрытным, но предполагала, что детство Афу вряд ли было счастливым. Вскоре юноше, на долю которого выпало немало невзгод, предстояло снова пережить боль тяжкой утраты. Он ведет себя странно, полон загадок и, возможно, замыслил недоброе, однако доля ему выпала определенно нелегкая, думала Янь Хуэй и протяжно вздыхала, шагая следом за юношей. Афу обернулся. Янь Хуэй подняла голову, поймала его взгляд и заявила с серьезным видом: «У меня с собой 5 маньтоу. 3 тебе, 2 мне». Парень молча отвел глаза и с легким презрением отозвался: «Можешь съесть, сколько захочешь». Янь Хуэй открыла рот, собираясь поведать о том, каким трудным решением был отказ от булочки. Но тропинка вдруг свернула, и вдалеке показалось поле, у края которого маячила женская фигура. Янь Хуэй невольно ахнула и застыла на месте. Ее спутник внимательно проследил за взглядом девушки. Женщина в белых шелковых одеждах, неуместных в глухой деревне, стояла как вкопанная посреди дороги и безучастно смотрела вдаль, явно мешая сельскому пастуху, гнавшему стадо коров. «Откуда она?» Янь Хуэй бросилась вперед. Афу протянул руку, чтобы ее удержать, но не успел. Тогда он нахмурился и зашагал следом. Тем временем девушка подбежала к загадочной женщине, всмотрелась в ее лицо и окликнула: «Совершенно мудрая? Циюнь?» Примечание. Джень, Жень. Истинный человек. Идеал личности в даосизме, обрисованный в философском трактате Джуанцзы 4 века до нашей эры, согласно которому истинные люди не знают ни радостей жизни, ни страха смерти, не торопятся прийти в этот мир и не противятся уходу из него. Здесь и далее термин дается в переводе «совершенно мудрый». Циюнь переводится как «живущая в облаках». Конец примечания. Женщина не ответила, а пожилой пастух не выдержал и закричал: «Эй, мне без разницы, мудрая она или нет. Уведи ее отсюда, дай коровам пройти». Янь Хуэй пришла в себя и заставила женщину посторониться. Пастух погнал стадо дальше, а девушка окинула бессмертную внимательным взглядом. Белые одежды совершенно мудрой Циюнь, некогда безупречно чистые, запылились, что придавало ей удручающий вид. Судя по безучастному выражению лица, женщина не слышала, что ей говорят, и ничего не замечала вокруг. Она оцепенела, глядела на белые облака, словно не соображая, на что именно смотрит. Янь Хуэй нахмурилась. Совершенно мудрая Циюнь не просто искала и обрела бессмертие. Она была старшей наставницей, достигающей облаков обители на горе Облачная башня, познала мудрость Махаяны и прославилась не меньше, чем досточтимый Лин Сяо, прежний наставник Янь Хуэй. Примечание. Махаяна. Одно из основных направлений буддизма, распространенное в Китае, которое учит стремиться к просветлению во имя избавления от страданий и спасения всех живых существ, а не только себя. Конец примечания. 3 месяца тому назад совершенно мудрая Циюнь, посетив собрание небожителей на горе Утренней Звезды, бесследно исчезла. Насельники горы и ученики, достигающие облаков обители, тщетно искали ее по всему свету. Ходили слухи, что совершенно мудрая Циюнь пала в схватке с демоном. Все были крайне встревожены исчезновением великой наставницы. Кто мог подумать, что та объявится в крошечной горной деревушке? «Вы помните меня, совершенно мудрая Циюнь?» — спросила Янь Хуэй женщину, но та даже не посмотрела в ее сторону. «Меня зовут Янь Хуэй, я с горы Утренней Звезды». «Тупица!» «Что?» — растерялась Янь Хуэй. Черные зрачки женщины в белом дрогнули, и Циюнь перевела взгляд на собеседницу. Та дважды кашлянула. «А меня зовут Янь Хуэй?» — повторно представилась девушка. «Я ученица досточтимого Лин Сяо из школы Утренней Звезды, точнее, бывшая ученица, однако бесстыжая». «Вот поэтому я и ушла из школы», — пояснила Ян Хуэй, скривив губы. «Полная дура». У Ян Хуэй на висках вздулись вены. А Фу вовремя оценил ситуацию, шагнул вперед и загородил собой женщину в белом. Ян Хуэй попыталась его оттолкнуть. «Уйди с дороги!» — крикнула она. «Я преподам грубиянке пару уроков вежливости». Пока Ян Хуэй кипела от возмущения, с дороги донесся мужской голос. «Аюнь!» Ян Хуэй вскинула голову и обнаружила, что к ним торопливо приближается хромой мужчина. Девушка вскинула брови. Это был тот самый калека, которого она встретила на горе. Крик хромого, наконец, заставил совершенно мудрую Циюнь пошевелиться. Она обернулась на голос. Мужчина скользнул взглядом по лицу Афу и заглянул в глаза Янь Хуэй, но ничего им не сказал. Вместо этого незнакомец подхватил женщину в белом под руки. «Почему ты пришла сюда, Аюнь? Ты забыл полотенце». Совершенно мудрая Циюнь говорила монотонно и медленно, словно с трудом ворочая языком. «Я хотела его отнести, но заблудилась и потеряла полотенце». Она опустила голову. «Прости меня». Похоже, забота женщины в белом растрогала калеку. Он слегка изменился в лице, растянул губы в улыбке и мягко сказал. «Не беда. Я провожу тебя домой». Не глядя больше на Ян Хуэй, хромой повел совершенно мудрую Циюнь за собой. Девушка не пыталась их остановить. Скрестив на груди руки, она в глубокой задумчивости постукивала пальцами левой руки по правому плечу. Совершенно мудрая Циюнь повредилась рассудком, поглупела и составила пару демону-змею. Ян Хуэй пришло в голову, что если отношения этих двоих и впрямь таковы, какими кажутся, тогда понятно, зачем демон-змей похитил семейную реликвию и почему пожертвовал собственным хвостом, лишь бы не отдавать сокровища. Как ни крути, тут замешана любовь. Но что же стряслось с великой наставницей? Ян Хуэй не доводилось часто встречаться с ней, но девушка знала, что совершенно мудрая Циюнь славится благородным нравом и утонченностью. Даже если она растеряла всю свою мудрость, почему опустилась до оскорблений, и кто лишил ее разума? Неужели столетний демон-змей, которого Циюнь не смогла одолеть? Хоть убейте, Ян Хуэй не поверит, что такое возможно. Ян Хуэй чувствовала, загадки и тайны, сокрытые в маленькой горной деревушке, спутываются в тугой замысловатый клубок. Однако прямо сейчас у Ян Хуэй возник неотложный вопрос к муженьку. «Почему помешал мне проучить грубиянку?» «По мне так она совершенно права», — отрезала Фу, скользнув по девушке взглядом. Разговорчивостью парень не отличался, но уж если пускал в ход острый язык, то давал фору любому. Ян Хуэй покосилась на наглеца и осведомилась. «Ты хоть знаешь, демонёнок, кто эта женщина?» «Совершенно мудрая Циюнь из достигающей облаков обители». «Вот как? Это ты знаешь». «Я слыхал о тех, кто ищет бессмертие, следуя по пути Махаяны», — буркнул Афу, шагая в поле с мотыгой на плечах. «Хватит болтать. Пора работать, не то время упустим». «Эй!» — Ян Хуэй неотступно следовала за парнем, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Выходит, ты знаешь, как совершенно мудрая Циюнь угодила в вашу деревню и отчего переменилась?» Афу замер. Она тоже. Так они и стояли, лицом к лицу, глядя друг на друга. Парень слегка прищурил красивые глаза. «Подозреваешь, что я в этом замешан?» Ян Хуэй изогнула брови и беспечно рассмеялась. «Если силы Афу иссякли не после ее огненной атаки, значит, тому имелась другая причина». «Ничего такого я не говорила. Я тут ни при чем», — отчеканил Афу, развернулся и пошел дальше, толком ничего не объяснив. Девушка надула губы и достала из узелка маньтоу. «Я же просто спросила, зачем сразу злиться?» — хмыкнула она и принялась за еду. После ужина Ян Хуэй показалось, что в доме душно, поэтому она залезла на крышу, чтобы полюбоваться звездами. Увы, Ослепительный свет полной луны затмевал мерцание звезд. Девушка посмотрела на луну и вспомнила огромный сияющий диск, который не раз видела во сне. Словно оказавшись во власти морока, Яньхуэй ощутила тяжесть в груди и удушье. Она потерла грудь и уже собиралась вернуться в дом, чтобы лечь спать. Но тут вдруг заметила во дворе Афу, который только что вышел. Парня шатало из стороны в сторону, как одержимого. Что стряслось с этим демоном? Яньхуэй во все глаза наблюдала за юношей. Афу доковылял до сарая, вынес оттуда охапку дров и неверной походкой направился прочь со двора. Он двигался с трудом, но действовал бесшумно, как будто проделывал это не раз. Сгорая от любопытства, Яньхуэй спрыгнула с крыши и, крадучись, последовала за Афу. Яркая луна освещала одинокую фигуру парня, который шагал прямиком к озеру. Дойдя до прогалины, где не росла даже трава, Афу сложил дрова, трясущимися руками достал огниво и попытался раздуть огонь. Примечание. Древнекитайское приспособление для розжига. Не имело кресала и кремня и названо огнивом условно. Оно представляло собой маленький тугой рулон грубой бумаги, вставленный в трубку, обычно бамбуковую, с отверстием для доступа воздуха. Рулон поджигали, гасили, оставляя тлеющий край, закупоривали в трубку с фосфором и проделывали отверстия для доступа воздуха. При необходимости тлеющий край можно было снова раздуть. Конец примечания. Когда огонек разгорелся, Яньхуэй разглядела, что парень бледен как смерть и вымок от пота. Что он творит? Темный ритуал? Яньхуэй изнемогала от любопытства. Тем временем то ли у парня сердце прихватило, то ли другая беда с ним приключилась, только он внезапно завалился вперед и ткнулся носом в землю. Горящая щепка выпала у него из рук и тут же погасла. Похоже, сил подняться у юноши не было, поэтому он стиснул зубы и свернулся калачиком, как будто испытывал нестерпимое страдание. Какая же мука сломила Афу, который привык стойко переносить любую боль. Девушка не выдержала жуткого зрелища и вышла из укрытия. «Эй!» — окликнула она парня, опускаясь перед ним на корточки и всматриваясь в лицо. Яньхуэй потянулась к огниву, чтобы помочь Афу развести костер, но едва она прикоснулась к юноше, как тот схватил ее за руку. «Ай! Полегче!» Девушка ощутила резкий удар в спину и осознала, что ее швырнули на землю, а затем ее губы опалило жаром. Это демон в теле прекрасного юноши впился ей в рот. Яньхуэй свела глаза к переносице в страхе, глядя на своего мучителя. Прошло немало времени, прежде чем она очнулась от цепенящего ужаса, стиснула зубы и попыталась дать отпор. Однако, вопреки ее ожиданиям, Афу оказался очень силен. Худощавый юноша крепко прижал девушку к груди, словно ухватившись за последнюю спасительную соломинку, и не отпускал, делая любое сопротивление бесполезным. Пока Яньхуэй отчаянно трепыхалась, Афу сомкнул зубы. Девушка ощутила острую боль, а затем по ее губам заструилась кровь. «Больно!» — невнятно промычала Яньхуэй. Вкус крови взволновал Афу. Он разжал зубы и присосался к ранке, превратив укус в подобие поцелуя. Осознав, что парень пьет ее кровь, Яньхуэй пришла в дикую ярость. Уж лучше бы ее укусила собака. Что за дела? Она не даст этому сопляку собой воспользоваться. Яньхуэй согнула ноги в коленях, уперлась ими парню в живот, заставив его приподняться, и, что было сил, ударила обидчика кулаком по лицу. Похоже, отпор ошеломил юношу. Он дернулся и склонил голову на бок. Девушка воспользовалась случаем, сбросила наглеца и поспешила встать на ноги. Однако убежать она не успела. Что-то помешало ей сдвинуться с места. Оказывается, это Афу схватил ее за пояс. Девушка оглянулась. Афу стоял на коленях, прижав свободную руку к сердцу. Суставы пальцев, вцепившихся в поясок, побелели от напряжения. Парень дрожал всем телом, по-прежнему страдая от мучительной боли, однако его взгляд слегка прояснился. «Не уходи», — пробормотал он. Яньхуэй посмотрела на круги у юноши под глазами и уточнила. Ты схватил меня и просишь остаться? Как это понимать? Если я откажусь, ты сорвешь с меня пояс и заставишь бежать с голым задом?» Несмотря на резкие слова, девушка не попыталась освободиться. Не поднимаясь с колен, Афу сделал полшага вперед, обнял ее за талию и сжал. Парень напоминал нищего, который молит о помощи божество, цепляясь за последнюю надежду. Он уткнулся лицом в теплый живот девушки и прислушался к стуку ее сердца. В крепких объятиях юноши, в звенящей тишине леса, Янь Хуэй ясно прочувствовала его нестерпимую боль. Парня по-прежнему трясло, а потом из его горла вырвался тихий стон. «Останься, побудь со мной». Янь Хуэй всегда отзывалась на ласковое слово, хотя и отказывалась это признать. В этот миг она попросту не смогла пинком отшвырнуть красивого юношу и сбежать. Она долго молчала, а потом шлёпнула Афу по голове. «Ты делаешь мне больно, сопляк!» Они надолго застыли в странной позе на ровном берегу притихшего озера. Когда луна скрылась за горизонтом, Афу перестал дрожать. «Тебе лучше?» — спросила Янь Хуэй. Афу не ответил, однако отпустил девушку. Словно исчерпав все свои силы, он обмяк и рухнул на землю в глубоком обмороке. Янь Хуэй слушала, как мелкие волны не спеша накатывают на берег, и глядела на лицо юноши, взмокшее от пота. «Так и быть, проявлю милосердие и помогу тебе в этот раз», — вздохнула она. «Но только потому, что ты каждый день позволял мне съедать три маньтоу». Янь Хуэй развела костер. Когда пламя разгорелось сильнее, Афу наконец пошевелился и пришел в сознание. Он повернул голову и увидел свою спасительницу. В свете костра профиль девушки казался более ярким, а краснота слегка припухших губ напоминала о недавнем укусе. Юноша все еще ощущал на языке вкус ее крови. Ее кровь. Сердце Афу окутало жаром, и ему пришлось закрыть глаза, чтобы унять волнение. Спустя время он приподнялся и сел. «Очнулся», — заметила Янь Хуэй, подбросив в огонь последнее полено и потребовала. «Давай объясняй, что здесь произошло». Скрестив на груди руки, девушка невинно улыбнулась и уточнила. «Если твои речи меня не убедят, я от души отлуплю тебя, змеёныш». Афу отряхнул рукава и, отбросив притворство, честно признался. «Я не демон-змей. Меня зовут Тяньяо». Услышав его слова, Янь Хуэй ощутила некоторое облегчение. Если парень отважился назвать свое имя и разоблачить ложь, которую нагородил, значит, его словам можно немного верить. «Тяньяо», — повторила Янь Хуэй, и когда юноша устремил на нее свой взор, его лицо показалось более живым и одухотворенным. На одном из занятий досточтимый Лин Сяо поведал ученице, что в имени демона сокрыта великая сила. Оно представляет собой заклинание, которое сопровождает демона на протяжении всей его жизни с самого рождения. Одолеть нечисть намного проще, если знаешь ее имя. Теперь, когда парень открыл, как его зовут, доверие к нему возросло. Янь Хуэй кивнула, ожидая продолжения. «Я демон-дракон, и мне около 1000 лет». Девушка по-прежнему стояла, скрестив на груди руки, но в ее взгляде, устремленном на собеседника, мелькнуло неподдельное удивление. Осмыслив слова юноши, Янь Хуэй почувствовала непреодолимое желание пуститься на утёк. «Демон-дракон? Дракон! Существо из легенд! Да к тому же 1000-летнее!» Дракон, который культивировал силу целую 1000 лет, мог давно вознестись на небеса и покинуть суетный мир. Да если бы по его душу явились посланники ада, им пришлось бы сперва спросить, согласен ли тот отправиться в преисподнюю. Примечание. Согласно традиционным китайским верованиям, когда человек умирает, правитель преисподней, владыка Янь, посылает духов, чтобы те сопроводили душу умершего в ад для суда. Конец примечания. 88 лянов золота, чтобы нанять дюжину поваров, таких как толстяк Джан, и жить безбедно? Стоит ли ради этого идти на верную смерть? Янь Хуэй сглотнула, ее губы напряглись. «А...» Пытаясь успокоиться, она вскинула брови, изображая безразличие, но уголок ее глаза предательски подергивался. «Ну, это весьма впечатляет». Тяньяо равнодушно смотрел на девушку до тех пор, пока та больше не смела удерживать на застывшем лице невозмутимую маску и обрушила на парня целый град вопросов. «Правда дракон? Из легенд? Тот, что вышит на одеждах императора?» «Да». У Яньхуэй вдруг разболелась голова. Не иначе, как ветер на озере дул слишком сильно, и она утомленно потерла виски. «Если, предположим, я тебе не верю, можешь доказать, что ты дракон, но только так, чтобы меня не убило?» Тяньяо опустил глаза, и огонь окрасил багрянцем его черные зрачки. «Нет», — ответил он, — «доказать я ничего не могу». Девушка смерила его изучающим взглядом. «Ну, покажи чешую или рога». Тяньяо безмолвно смотрел на нее. Яньхуэй тоже непонимающе таращилась на парня. Его губы все так же бледны. Видимо, боль, терзавшая его тело, еще до конца не утихла, и девушка слегка успокоилась. Похоже, этот молчун придерживается принципа «меньше слов, больше дела». Если бы он мог, то убил бы ее в первый же день их супружеской жизни в покоях новобрачных, когда Яньхуэй имела наглость его оседлать. Зачем бы он стал дожидаться этой ночи? Когда схлынул страх, в сердце девушки закрались сомнения. Говорят, если дракон высунет голову, то спрячет хвост. «Ты что-то скрываешь. Как ты оказался в этой глуши? Почему ведешь такую жалкую жизнь?» — спросила она. Примечание. Видно то драконью голову, то хвост. Устойчивое выражение. Означает вести себя подозрительно, что-то утаивать. Конец примечания. Взгляд Тяньяо упал на пылавший костер. 20 лет назад со мной приключилось несчастье. Я растерял всю свою силу и едва не погиб. А спустя 10 лет, по счастливой случайности, попал в тело деревенского мальчика. С тех пор прозябаю в этой глуши. Госпожа Сяо заботится обо мне. Парень не сообщил ничего конкретного, однако его слов было достаточно, чтобы ответить на вопросы Яньхуэй. «Вот оно что», — протянула девушка. В голове Яньхуэй промелькнула какая-то смутная мысль, но девушка не успела ее уловить. «А что произошло сегодня вечером?» Тяньяо отозвался не сразу. «Беда, которая меня постигла, нанесла мне ущерб. Вот уже 10 лет, в каждую ночь полнолуния, я страдаю от невыносимой боли». Его глаза скользнули по губам Яньхуэй. Кровь и дыхание последователя духовных практик слегка облегчает приступ. Узнав, кто перед ней, и услышав эти слова, Яньхуэй больше не переживала о том, что ею воспользовались, а ее честь запятнали. Она утвердилась в мысли, что ее кровь облегчает страдания демона. А затем девушка побледнела. Выходит, Тяньяо оставил ее рядом с собой, чтобы меньше страдать от боли. Она ведь лишилась духовной силы. Настоящее лакомство, которое само лезет в рот. В этот раз ее укусили за губу. Если в следующий раз Тяньяо укусит за шею, Яньхуэй, вероятно, здесь же и похоронит. Она с нарочито спокойным видом поправила костер, убеждая себя, что пусть у нее нет духовной силы, так ведь и парень ее лишился. Возможно, Тяньяо искуснее в бою, зато она бегает быстрее. «Что же, все ясно? Уже почти рассвело, так что давай вернемся. Кивнула Яньхуэй, поднимаясь на ноги. Тяньяо не двинулся с места. Вместо этого он поднял глаза и сказал: «Мне нужно, чтобы ты помогла в одном деле». «Каком еще деле?» — спросила Яньхуэй, наклонив голову. Тяньяо взмахнул рукой, указав на озеро. «В пещере, куда мы с тобой плавали, нет сокровища, украденного демоном-змеем. Зато там хранится вещица, которая может утолить мою боль в полнолуние. Я хочу, чтобы ты помогла мне ее раздобыть. На входе стоит магический барьер, а я лишена силы. Мне не войти, так что помочь я тебе не смогу», — отказалась Яньхуэй, не раздумывая. Она еще не выжила из ума, чтобы оказывать услуги демону. Я могу помочь тебе вернуть силу. Ты же наверняка хочешь разобраться с хромым оборотнем, которого мы встретили вчера. Тяньяо со скучающим видом поворошил костер. И к тому же, зная, что хоть я и лишился силы, но смог наложить заклятие на маньтоу, которое ты ешь каждый день. Когда Тяньяо поглядел на девушку, выражение его лица и тон голоса не изменились, обдавая студенным холодом, как снежный ветер с вершины горы. Яньхуэй остолбенела. «Заклятье слабое, но прошло уже много дней. Аппетит у тебя отменный. Если за день не съешь ни одной маньтоу, то можешь...» Тяньяо поводил глазами из стороны в сторону. «Лопнуть и умереть». Глаза Яньхуэй медленно расширились. Она недоверчиво уставилась на демона. Тяньяо поднял глаза. Жаркий огонь не прибавил тепла ни его взору, ни голосу. Губы коварного демона изогнулись в злобные усмешки. «Так что подумай хорошенько». «Вот оно что. Хорошо, что она не сбежала раньше. Вот почему негодяй каждый день делился с ней булочками, строил козни у нее за спиной». Яньхуэй вспомнила, как Афу в первый же день заботливо скормил ей несколько булочек. Видать, с самого начала замыслил недоброе. «Гадкий мошенник, тысячелетний червяк, ты заслужил свою боль. Ты...» Яньхуэй стиснула кулаки, хрустнув костяшками, но спустя время сделала глубокий вдох, задержала дыхание и разжала пальцы. «Ладно», — заявила она, окинув Тяньяо взглядом с головы до пят. «Сейчас мы оба лишены силы. Пусть я от тебя завишу, но ты все равно не посмеешь меня убить». Скрипнув зубами, девушка улыбнулась. «Мы выложили костяшки на стол. Теперь давай сыграем». Тяньяо наконец встал. Похоже, его боль утихла. В прекрасных глазах юноши отразился силуэт Яньхуэй. «Уже рассвело», — сказал он. «Пора назад». «Назад? В прошлое им не вернуться. Отныне они враги». Яньхуэй посматривала на Тяньяо не в силах уснуть. Она поняла, что ее обманывали с самого первого дня. Она чувствовала себя глупой коровой, которую долгое время водили за нос. Девушку переполнял гнев. Вернувшись поутру с озера в дом госпожи Сяо, Яньхуэй забралась в кровать и накрылась головой одеялом, не думая ни о чем. Бабушка Сяо совсем разболелась и не вставала с постели. Тяньяо ухаживал за старухой и не обращал на жену никакого внимания. Яньхуэй ворочалась под одеялом, но заснуть не могла. В голове вертелись слова Тяньяо. Прошло 10 лет с тех пор, как досточтимый Лин Сяо принял Яньхуэй в ученицы и привел на гору утренней звезды. За это время она одолела не так много демонов, но многое повидала и услышала в 100 крат больше. Что она знала про демона с истинным телом дракона? Демона, с которым приключилась беда 20 лет тому назад. Тут Яньхуэй осенила. Утром на берегу озера она слишком разволновалась, и в ее мыслях царил беспорядок. Теперь же она успокоилась и кое-что вспомнила. Ей доводилось слышать, что 20 лет тому назад Суин, глава школы Великого Холода, и ее наставник, совершенно мудрый Цин Гуан, сообща убили сильного демона с истинным телом, то ли змеи, то ли лисы. Все говорили разное, и никто ни в чем не был уверен. Даже о том, что это событие действительно произошло, не утверждали наверняка. Примечание. Суин переводится как «лунный свет». Дворцом Великого Холода в Китае традиционно называют Луну. Конец примечания. Бессмертные, о которых шла речь, были настолько известны, что никто не посмел их прямо спросить, поэтому история разошлась среди младших учеников в виде легенды. Ходили слухи, что Суин по уши влюбилась в оборотня и была им обманута. Когда ложь раскрылась, она безжалостно уничтожила коварного демона во имя великого Дао. Поговаривали, будто бы совершенно мудрый Цин Гуан Ночью наблюдал за светилами и узнал, что в мире объявился могучий демон. Он заручился поддержкой главы школы Великого Холода, и вместе они одолели нечисть. А еще с ними приключилась невообразимая история, завязанная на любви и ненависти, вражде и дружбе. Душещипательный сюжет стремительно разлетелся по миру, как заурядная базарная сплетня. Да, теперь-то в голове у Янь Хуэй прояснилось. Она вспомнила, как однажды старшие ученицы сбились в стайку, чтобы посудачить о том, о сём. И тут, как на грех, в комнату тихо вошел совершенно мудрый Цин Гуан, решивший проведать учениц. Те увлеченно болтали, живописуя историю в красочных подробностях, и не заметили гостя. Янь Хуэй тоже была среди них. Хлопая глазами, она таращилась на совершенно мудрого Цин Гуана, который занимался духовными практиками уже сотню лет, но выглядел по-прежнему молодым. Совершенно мудрый, как ребенок, протиснулся в толпу учениц и с интересом слушал рассказ. А когда глава школы Суин увидела, что ее наставник ранен, то пришла в ярость, поведала старшая ученица. Она замахнулась на проклятого демона и, рискуя собственной жизнью, спасла наставника. Совершенно мудрый Цин Гуан почесал подбородок и уточнил. «Погоди, а почему ей пришлось спасать наставника?» «Потому что его ранили, когда он спасал главу школы Суин», — ответила ученица, не поворачивая головы. «Ах, вот оно что! Теперь все понятно», — кивнул совершенно мудрый. Янь Хуэй, наблюдавшая со стороны, улыбнулась. Когда ученицы закончили сплетничать, то обернулись и, разинув рты, уставились на совершенно мудрого Цин Гуана, который стоял позади и посмеивался. Как описать эту немую сцену? Наконец, досточтимый Лин Сяо сурово прикрикнул на подопечных. Совсем о приличиях позабыли. Ученицы пришли в себя и отвесили совершенно мудрому Цин Гуану почтительный поклон, сложив у груди руки. Янь Хуэй стояла в последних рядах и заметила, как Цин Гуан поспешно шепнул Лин Сяо. «Нет-нет, не надо. Я повидал много учеников, но ты из них самый суровый. Эти девочки такие милые, зачем же сердиться на них? Теперь ты их напугал, и они больше не посмеют сочинять истории. Как же я узнаю, чем дело закончилось?» «Наставник», — простонал вечно невозмутимый Лин Сяо, схватившись за лоб. Тогда Янь Хуэй впервые так близко увидела старшего наставника горы Утренней Зари, учителя досточтимого Лин Сяо и самого почитаемого из небожителей. Она тогда подумала, что если преуспеет на своем пути, то непременно станет такой, как Цин Гуан. Свободный и чистосердечный, незаносчивый и нельстивый, не знающий ни тревог, ни страха. Жаль, что ее выгнали из школы, прежде чем она осуществила свои мечты. Мысли девушки унеслись чересчур далеко, и Янь Хуэй поспешила вернуться в настоящее. Она не знала, любил ли совершенно мудрый Цин Гуан прекрасную Суин, как утверждали слухи, однако не сомневалась, что возлюбленный у Суин все же был. Бессмертные, замешанные в этой запутанной истории, не распространялись о ней, однако бесчетное множество людей верили в правдивость слухов, бродивших под Цзянху. Болтали, что глава школы Великого Холода полюбила обычного человека, далекого от духовных практик. Когда он скончался, Суин удалилась от мира и встала на путь, ведущий к бессмертию. Когда на горе Утренней Звезды созвали собрание небожителей, Янь Хуэй впервые увидела Суин лицом к лицу. В то время бессмертную повсюду сопровождал некий юноша. Поговаривали, что это новое воплощение ее возлюбленного. Но разве в круговороте рождения и смерти легко отыскать чьё-то перерождение? Янь Хуэй подозревала, что Суин, скорее всего, просто нашла похожего парня. Но погодите, она же собиралась подумать о настоящем. Демон-дракон, вот о ком следует поразмыслить. Зачем вместо этого она ворошит старые сплетни? Почему они всплыли в ее голове? Янь Хуэй похлопала себя по лбу и внезапно сообразила, что понятия не имеет, что делать с демоном-драконом. Внезапно девушку разбудило урчание в животе. Она поняла, что заснула, укрывшись головой. Янь Хуэй вытерла слюну, вылезла из-под одеяла и пошла на кухню за булочками маньтоу. Выйдя за порог спальни, она услышала напевы шестислоговой мантры бодхисаттвы, которые доносились из комнаты госпожи Сяо. Примечание. Шестислоговая мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары. Ом, мани, падме, хум. Одна из самых известных мантр Махаяны. Переводится как «О жемчужина, сияющая в цветке лотоса». Конец примечания. Девушка заглянула в окно и увидела у постели больной старухи даосского монаха, увешанного бряцающими амулетами. «Дух недуга отступай! Дух недуга отступай!» — бубнил проходимец. Янь Хуэй искривила губы. Из-за таких вот мошенников, блуждавших по миру, страдала репутация честных людей, занимавшихся совершенствованием. Рядом с самозванцем стояла тетушка Джоу, которая продала Янь Хуэй в семью госпожи Сяо. Женщина хлопала Афу по плечу и приговаривала: «Вот мантру прочтут, и бабушка поправится. Как прочтут, так сразу и поправится». Тянь Яо смотрел на безмолвную госпожу Сяо. Янь Хуэй пристально поглядела на него и с удивлением поняла, что слышит внутренний голос юноши. «Пусть этот монах пройдоха и лжец, лишь бы бабуля поправилась после чтения мантры, как сказала тетушка Джоу, лишь бы поправилась». После 10 лет, проведенных под опекой госпожи Сяо, демон был благодарен старушке и испытывал к ней нежные чувства. Даос позвонил в колокольчик, и Янь Хуэй очнулась от дум. Девушка похлопала себя по щекам, сообразив, что ведет себя странно после похода на гору. Почему ее тревожат чувства демона, который причинил ей столько вреда? Янь Хуэй покачала головой, пошла на кухню и взяла 2 горячие булочки. Проглотив их, она в порыве ярости стянула еще 2. Все равно на маньтоу наложено заклятие. Зачем отказываться от дарового угощения? Надо есть через силу. Если она не может излить гнев, придется его заесть. Когда Янь Хуэй вышла из кухни с набитым ртом, даос уже закончил работу. Тянь Яо помог трясущейся больной старушке выйти из дома, чтобы его проводить. Спасибо вам, досточтимый. Янь Хуэй искривилась. Даос нарочито важным видом кивнул, сложил на прощанье руки и откланялся. Обернувшись, он заметил девушку, которая все еще жевала. Взгляд даоса задержался на ее подвеске из осколка нефритовой шпильки. Глаза мошенника плотоядно блеснули. «А это кто?» — спросил он у тетушки Джоу, не спуская глаз с Янь Хуэй. «А? Это невестка госпожи Сяо. Госпожа купила женушку для внука», — сообщила злопамятная тетушка Джоу, которая затаила обиду на строптивицу. «У девушки прекрасное лицо», — кивнул даос. «Она принесет процветание мужу. Госпожа Сяо хорошо распорядилась деньгами». Услышав из уст монаха похвалу, старуха улыбнулась, и ее глаза превратились в узкие щелочки. Тетушка Джоу холодно фыркнула. «Лицо, может, и прекрасное, зато характер скверный». Янь Хуэй усмехнулась и сжала кулаки, решив, что настала пора тетушке Джоу вновь оценить ее скверный характер. «У девушки горячий нрав, но холодный нефрит на ее шейке идеально с ним гармонирует». Даос пожирал глазами осколок шпильки на шее Янь Хуэй. «Если отдадите мне камень, я попробую продлить почтенной госпоже жизнь на 1-2 десятка лет». Когда прозвучали эти слова, во дворе на миг повисла тишина. Все перевели взгляд на осколок нефрита. Янь Хуэй холодно уставилась на даоса. «Держи свои грязные руки подальше от моего нефрита!» В голосе Янь Хуэй послышалась лютая ярость. «Катись-ка отсюда, по-добру, по-здорову!» Даос нервно сглотнул, а тетушка Джоу воскликнула. «Ай-яй-яй, вы только послушайте! Да что же это за дрянь такая, которая отказывается подарить старушке 10 лет жизни, чтоб ее молния поразила за неуважение к старшим?» Пока тетушка Джоу возмущалась, госпожа Сяо закашлялась и потянулась дрожащей рукой к невестке. «Девонька, спаси старушку, я же мечтаю увидеть правнука!» Тянь Яо, который, напустив на себя придурковатый вид, поддерживал госпожу Сяо под руки, при этих словах посмотрел на свою благоверную. Та стояла с прямой спиной и холодной решимостью на лице, одна против всех. Казалось, ее не задевают ни колкости, ни постыдные обвинения. «Похитили меня, а теперь указываете, как себя вести. Одна из вас меня продала, другая купила. Для одной я товар, для другой — средство продолжить род. Если вы меня за человека не считаете, почему я должна относиться к вам по-человечески? Неважно, способен этот даос продлевать жизнь или нет, он утверждает, что да. Так вот, спасти вас — значит проявить добродетель. Не спасти — значит положиться на естественный порядок вещей». Янь Хуэй презрительно вздернула подбородок. «Вы грубы и недостойны уважения. Я не хотела смущать вас, но сегодня вы меня вынудили, поэтому я прямо скажу то, что думаю. Если хотите правнука, рожайте его сами». Холодно фыркнула Янь Хуэй и обернулась к даосу. «А если ты хочешь прибрать к рукам мой нефрит, что же, подойди и возьми». Тетушка Джоу и даос растерялись. Молчание затянулось, но в конце концов неудержимый кашель госпожи Сяо вывел тетушку Джоу из оцепенения, и та закричала. «Святые небеса! Да как ты, бесстыдница, смеешь говорить такое? Небо тебя покарает!» Тетушка Джоу, виляя бедрами, сделала два шага вперед. «А сейчас с тобой разберусь я, проучу ради госпожи Сяо!» Янь Хуэй усмехнулась. Но не успела она двинуться с места, а тетушка Джоу договорить, как женщина внезапно подвернула ногу и грохнулась на земь. Взвизгнув от боли, она уселась и жалобно заголосила. Девушка приподняла брови, заметив краем глаза маленький камешек, который подкатился к ногам тетушки Джоу и заставил запнуться. Янь Хуэй собиралась сама проучить торговку живым товаром, если та посмеет прикоснуться к нефриту. Однако ее опередили. Девушка посмотрела на Тянь Яо. Тот, свесив голову, поддерживал ошеломленную госпожу Сяо и изображал круглого дурака в блаженном неведении. Мнимый кудесник даос хотел помочь тетушке Джоу, которая по-прежнему вопила от боли. В этот раз Янь Хуэй сама пнула камень и попала даосу в колено. «Ай-яй-яй!» — запричитал даос и рухнул рядом с тетушкой Джоу. Янь Хуэй смерила парочку презрительным взглядом. «Если даос настолько силен, что может продлить человеку жизнь на пару десятилетий, пусть прочтет мантру и залечит кости себе и этой сварливой бабе». Тетушка Джоу бронилась, на чем свет стоит. Потрясенный даос притих, поднялся на ноги и потащил женщину со двора, бормоча в полголоса. «Пойдём-ка отсюда, с этой девчонкой лучше не связываться». Увидев, как они вдвоем, пошатываясь, вышли из-за ворота, Янь Хуэй с отвращением фыркнула и отвернулась. Тянь Яо, не обращая внимания на жену, вел к дому госпожу Сяо, которая надрывно кашляла. Юноша не произнес ни слова, но там, где он только что стоял, Янь Хуэй заметила маленькую ямку, углубление от камешка, и в глубине души удивилась. Она никак не ожидала, что демон придет ей на помощь. Ближе к ночи Тянь Яо по обыкновению устроился в углу, не вспоминая о том, что случилось днем. Янь Хуэй сначала лежала в кровати молча, но затем не удержалась. «Оказывается, ты не безнадежен, хоть и наложил заклятие на Маньтоу». Из угла не донеслось ни звука, и в комнате повисла тишина. Зная, что демон по природе неразговорчив, Янь Хуэй не придала этому значения. «Что за беда довела тебя до столь жалкого состояния?» — спросила она, разглядывая кромешную тьму спальни. Ответа опять не последовало. Когда девушка подумала, что сегодня ей суждено уснуть в тишине, из угла послышалась горькая усмешка. «Я могу справиться со страданиями, но не смог совладать с чувствами». Девушку одолевала сонливость, а желание слушать чужие истории пропало, Поэтому она укуталась в одеяло и пробормотала. Мне бы хватило и простого ответа. Нечего облекать его в заумные формы и драматизировать посреди ночи. Вскоре с кровати донеслось ее размеренное дыхание. «Дерзить ты умеешь». Свежий ветерок, залетевший в окно, развеял в ночной тишине слова демона. Лунный свет проникал сквозь окно и падал у его ног. Тяньяо посмотрел на яркий луч и закрыл глаза. В его голове громыхали звуки кровопролитной битвы, которые не смолкали даже днем. На другой день Янь Хуэй отправилась вместе с Тяньяо на работу в поле. По пути она решила объясниться. «Вчера я слишком устала и не успела с тобой кое-что обсудить. Ступай в поле один, а я пойду разузнаю про демона-змея. Я не сбегу, так что следить за мной нужды нет. Так мы быстрее управимся». Не дойдя до надела госпожи Сяо, Янь Хуэй издалека заметила, что на поле кто-то сидит. Белые шелковые одежды, утонченное лицо и знакомый безжизненный взгляд. Совершенно мудрая Циюнь. Как она сюда добралась? Янь Хуэй торопливо засеменила к женщине в белом и присела перед ней на корточки. «Почему ты снова одна?» Узнав, что совершенно мудрая Циюнь разительно переменилась, Янь Хуэй говорила более раскованно. «А где твой змей?» «То есть нет, не так. Где тот хромой калека? Он так трепетно заботится о тебе. Неужто одну отпустил?» Совершенно мудрая Циюнь не отвечала, и Янь Хуэй прикинула что-то в уме. «Отлично, я как раз его искала. Давай отведу тебя к нему. Помнишь, как вернуться назад?» Янь Хуэй протянула руку, чтобы помочь женщине подняться, но когда прикоснулась к плечу совершенно мудрой, та вздрогнула, словно от удара молнии, и вцепилась девушке в ладонь. «Что?» — изумилась Янь Хуэй и осеклась. Она присмотрелась к совершенно мудрой Циюнь и поняла, что в широко распахнутых глазах бессмертной плещется всепоглощающий страх, словно та увидела нечто ужасное. Еще в детстве встреча с мелкими призраками из преисподней закалила характер Янь Хуэй, но, заглянув в глаза совершенно мудрой Циюнь, девушка почувствовала, как по спине пробежал давно позабытый холодок. Циюнь разомкнула дрожавшие бледные губы, будто силясь что-то сказать, но только крепче стиснула зубы, отчего ее тело мелко затряслось. «Что с тобой?» Янь Хуэй встревожилась, заподозрив, что бессмертная одержима злым демоном. «Назад!» — с трудом выдавила из себя Циюнь, разжав наконец-таки зубы. «Вернуться? Назад!» Она еще крепче сдавила руку Янь Хуэй, едва не переломав то и все пальцы. Помимо боли, девушка ощущала жгучий холод, которым сочилась рука совершенно мудрой Циюнь, постепенно разъедая тыльную сторону ладони. Кто-то дернул Янь Хуэй за свободную руку и оттащил назад. Та отшатнулась, едва не упала, но, наконец, вырвалась из цепкой хватки Циюнь. Под воздействием неведомой силы тело бессмертной накренилось, и она рухнула на разделительную межу, где осталась лежать неподвижно, как безвольная тряпичная кукла. Янь Хуэй даже не посмотрела на своего спасителя. Девушка потрясенно глядела на совершенно мудрую Циюнь, не в силах опомниться, и придерживала ладонь, на тыльной стороне которой медленно таяли кристаллы инея. Эта магия была ей знакома. Тяньяо отпустил руку Янь Хуэй и встал перед ней. Потом он присел на корточки и приподнял совершенно мудрую Циюнь. Глаза у той были плотно закрыты. Бессмертная потеряла сознание и впала в забытье. Ее дыхание мгновенно превращалось в белый студеный пар, который медленно растворялся в воздухе, показывая, до чего же холодным было тело совершенно мудрой Циюнь. Янь Хуэй знала, что за магия способна сотворить такое с людьми. Заклинание морозного инея. Во всем мире только один человек мог с его помощью поразить совершенно мудрую Циюнь. Бывший наставник Янь Хуэй, досточтимый Лин Сяо. При этой мысли у девушки исказилось лицо. Если вдуматься, ход событий не противоречил этому выводу. Собрание небожителей, созванное 3 месяца тому назад на горе Утренней Звезды, близилось к завершению, но распущено не было. Почтенные главы и настоятели школ всегда участвуют в нем до последнего дня. Однако совершенно мудрая Циюнь покинула собрание раньше всех и с тех пор бесследно исчезла. Ее тщетно искали по всему белу свету. Повстречав 3-го дня бессмертную, Яньхуэй решила, что у Циюнь помрачился рассудок после схватки с демоном. Ну а теперь... Девушка невольно сжала в руке осколок нефрита, висевший на шее. Она множество раз напоминала себе, что больше не учится у досточтимого Лин Сяо. Однако, прожив в школе столько лет, Яньхуэй не могла не интересоваться его делами. Она невольно обращала внимание на все ниточки и зацепки, которые вели к горе Утренней Звезды. «Это заклинание морозного иния», — сказал Тянь Яо, с нарочитым безразличием поглядывая на девушку. «По слухам, этой техникой в совершенстве владеет досточтимый Лин Сяо с горы Утренней Звезды. Мой учитель ни при чем». Яньхуэй запнулась и на миг замолчала. «Это точно не он. С тех пор, как старший наставник Цин Гуан ушел в затвор несколько лет назад, досточтимый Лин Сяо отвечает за школу на горе Утренней Зари. Он ведает всеми вопросами. Никто на горе не сомневается в том, что Лин Сяо суждено возглавить школу. Несколько месяцев назад он созвал собрание небожителей. Его репутация неуклонно росла. У него не было оснований причинять вред совершенно мудрой Циюнь. Он попросту не мог этого сделать. К тому же досточтимый Лин Сяо холоден к людям, но никогда не проявлял жестокости. Одним словом, нельзя его обвинять. Это не он», — отрезала девушка напоследок. Тянь Яо не возражал. Они оба погрузились в молчание, но тут глубоко из-под земли послышался странный скребущий звук, который быстро приближался. Парень с девушкой обменялись красноречивыми взглядами, словно понимали друг друга без слов. Тянь Яо толкнул безвольное тело совершенно мудрой Циюнь в объятия Яньхуэй. Та подхватила бессмертную и упала навзничь. Тянь Яо отступил назад. Прямо перед ними, на расстоянии одного чи, из-под земли с громким шумом взметнулся толстый змеиный хвост с рассеченным концом. Если бы парень с девушкой вовремя не отпрянули, их бы подбросило вверх. Змеиный хвост вращался в воздухе, поднимая тучи пыли. Яньхуэй по-прежнему лежала на земле в обнимку с бессмертной Циюнь. Откуда-то издалека до нее долетел сварливый женский голос. «Кто там пылит средь бела дня? Кому могилу копаете?» Это была тетушка Джоу, которая трудилась на соседнем наделе. «Ложись!» — не раздумывая, крикнула Яньхуэй, взирая на демона у себя перед носом. Увы, тетушка Джоу ее не послушалась. В этот миг толстая, как бочка, тело змея поднялось над землей. Голова демона склонилась и зависла над тетушкой Джоу. Змей высунул жало, едва не коснувшись уха опешившей тетушки, и выдохнул ей прямо в лицо, разметав седые волосы и обдав волной зловония. «Нечисть?» — тетушка Джоу разинула рот и глотнула побольше воздуха. «Демон!» Толком ничего не сказав, она закатила глаза и рухнула навзничь, прямо как доска. Затем тетушка пару раз дернула ногами и больше не двигалась. Выяснять, жива она или нет, времени не было, потому что змей тут же повернул голову и уставился на Яньхуэй. Та торопливо прижала к груди бессмертную Циюнь вместо щита. «Она еще дышит. Успокойся, не горячись. Давай поговорим».